то, по крайней мере, пору, когда не все мосты еще были сожжены, и на будущее смотрели не без надежд, правда, весьма скромных, но все-таки надежд. Сын известного дипломата, ставшего сподвижником Бисмарка, Бернгард Бюлов пришел к высокому положению имперского канцлера путем, который может быть назван немецким. У дипломатов были свои привилегии, когда речь шла о высоком положении в государстве. Право на дипломатическую карьеру обреталось не только в лучших университетах той поры – Лозанна, Лейпциг, Берлин, но и в армии. Поэтому вслед за университетом у Бюлова был фронт. На франко-прусскую войну будущий канцлер пошел волонтером, а явившись после фронта в иностранное ведомство, мог рассчитывать лишь на весьма скромный дипломатический ранг – атташе. Казалось, ни образование, ни связи, ни военные заслуги, ни более чем высокое происхождение не дают Белову никаких преимуществ. Он был в самом начале пути. 15 лет – небольшой срок, чтобы атташе стал посланником даже в периферийной европейской столице. Но 15 лет он отмерил сполна. Потом, это характерно, пошло быстрее. Посол в Риме, статс-секретарь по иностранным делам и, наконец, канцлер. При этом на срок значительный – 9 лет. Наверное, Белов хотел быть преемником бисмарковского начала германской политики. Но время было не то, да и умение, должно быть, не доставало. По признанию Бисмарка, железный канцлер ушел в отставку, будучи обвинен в русофильстве. Как утверждал Белов, он тоже считал главным средством своей политики поддержание добрых отношений с Россией. При этом пытался даже журить Бисмарка за то, что тот подчас был непочтителен с Горчаковым. Но деятельность Бюлова, в особенности на посту канцлера, плохо соотносилась с этим его утверждением. Отсутствие бисмарковского таланта и характера Бюлов пытался заменить тонкой лестью. На Вильгельма, как это было установлено задолго до Бюлова, это средство действовало безотказно. «Но похвалите же меня!» – требовал он от Бюлова прямо и грубо. Бюлов зябко поводил плечами и хвалил. Лесть – конь резвый, но ненадежный. Обойти крутой поворот он может. Преодолеть длинную дорогу – никогда. Бюлов пал. «Бюлов был здесь до отречения кайзера?» – спросил Репнин. «До отречения», – сказал Шульц, с угрюмой пристальностью глядя на Репнина, и разлил вино по бокалам. «И речь шла об отречении?» «Да, конечно». Шульц коснулся бокала, но не поднял его. Бюлов сообщил, что накануне с ним беседовал один испанский дипломат. Испанец сказал, что кайзер попросил у Испании убежище. Шульц не отнимал руки от бокала, однако и не пытался бокал поднять. Был даже получен ответ. В соответствии с рыцарским духом нации, король испанский готов был принять кайзера. Но как добраться до Испании? Вот вопрос. Голос Шульца воспрял. Обычный путь через Париж и Энда и Рун так же малоприемлем, как и морской через Италию и Барселону. Единственный путь – подводная лодка и Бискайский залив. Господи, короли спасаются бегством на подводных лодках. За твое здоровье, Николай, – неожиданно поднял бокал Шульц. А я думал, за германского императора, – рассмеялся Репнин. Ты полагаешь, что я вел разговор к этому, – произнес Шульц, пряча улыбку в рыжие усы. «Ни один германский монарх не был обезглавлен», — произнес он с пафосом, который Репнин не очень понял. «Ни один германский властелин, ни тайно, ни явно». «Погоди, погоди, это тоже сказал Бернгард Бюлов?» — спросил Репнин. «Бюлов, знак скорби по царствующему дому?» Шульц взял бокал.